Часть 6. Глава 1. Ютланд навестил Алации Хорта. Еще раз строго повторил, что выбегать обоим из конюшни и рушить все нельзя тоже. Здесь все слишком хрупкое, а народ слабый и боязливый. Хорт смотрел печально и с укором. Алац недовольно фыркал. Ютланд вышел и посмотрел на небо. Все такое же ясное, солнечное. Птицы чирикают и щебечут, как женщины. Неправдоподобно яркие бабочки сказочных оттенков порхают. Шмели гудят. Все тот же час, как они прошли вслед за эльфенком в эту скрытую страну. Не прожить бы тут незаметно 100, а то и 1000 лет, как рассказывают старики о некоторых, побывавших у фей и эльфов. За дворцом он безошибочно отыскал большую площадь, где лучники оттачивали мастерство, одновременно вроде бы незаметно соревнуясь друг с другом. Он не подал виду, что впечатлен, но, если честно, никакие самые меткие лучники Артании или Куявии и в подметке не годятся этим стройным и с виду таким изнеженным существам. Их стрелы бьют вдвое дальше, в пятеро точнее, а скорострельность нельзя и сравнивать. Пока лучник потянется за второй стрелой, эльф успеет выпустить десяток. И все они поразят цель смертельно точно. А если учесть, что эльфы в лесу практически невидимы, то в войне это были бы страшные противники. К счастью, почему-то выбрали изоляцию. Издали донесся веселый голосок, настолько полный жизни, что уголки рта Ютланда сами поползли в стороны. «Эй, ты чего там? Смотри сюда!» Мелизенда, веселая и счастливая, бежала к нему, подпрыгивая, как игривый козленок. «Смотрю», — сказал он. Она прокричала счастливо. «Ты видел? Видел?» Он оглянулся, смерил ее долгим взглядом с головы до ног. Королева подобрала ей такое платье, что можно принять за эльфийскую принцессу, если бы не красные щечки и задорно блестящие глаза. «Что?» — спросил он. «Что ты там увидела?» Ее лицо стало обиженным. Она крутнулась перед ним на одной ноге. «А это?» «Тебя уже видел», — сообщил он. «Что, опять есть хочешь?» — она сказала сердито. «Какой ты дикарь! Почему вы все, мужчины, никогда не замечаете, во что мы одеты?» Он спросил. «А ты разве не в этом была?» «Я в мешке сидела», — орала она. «В одеяле, а потом в каких-то тряпках, что ты милостиво купил в каком-то селе. А сейчас я в сказочном платье». «В сказочном?» — спросил он с интересом. «А что?» «Летать в нем можешь? Или прыгать через коня? Или оно может становиться невидимым?» «Ага», — ядовито сказала она, — «только и мечтаете, чтобы платья стали невидимыми. Здесь твоя грубость особенно заметна, дикарище. Нет в тебе чувства изящного. А королева сейчас уединилась с чародеем по имени Гаргантюэль. Что-то важное решают». Он сдвинул плечами. «Надеюсь, не наши шкуры делят». «Дикарь! Зачем им шкуры? Они все делают с помощью магии!» Он пробормотал. «Надеюсь, не все». Мимо проходили эльфы и эльфийки. Однако никто не приближался, а большинство даже делают большой крюк, чтобы обойти. Мелизенда ловила настороженные взгляды, бросаемые на Юта. У всех сразу становятся такие лица, словно ждут от него неприятностей. Ну как им объяснить, что он хоть и невежественный пастух, но не бросится ни с того ни с сего ломать тут кусты и портить клумбы с цветами? Ютланд, в свою очередь, поглядывал по сторонам, замечая и стражей, что стараются не показываться на глаза, но еще на дальних подходах останавливая народ и направляя его другими дорогами, чтобы они не столкнулись с этими гостями. Мелизенда снова крутнулась на одной ноге, демонстрируя легкое платье, что сразу же завертелось вокруг нее, как смерч, цвета и краски менялись в зависимости от скорости. «Ну скажи», — потребовала она, — «здорово?» «Здорово», — подтвердил он. Она топнула ногой. «Не так». «А как?» «Другим голосом», — велела она, — «другим тоном». «Здорово», — повторил он деревянным голосом. «Ага, здорово. Ух ты! Платье! Надо же! Никогда бы не подумал!» Мелизенда вспыхнула и уже открыла хорошенький ротик для ядовитого ответа, но в двух шагах неожиданно возник чародей Гаргантюэль, все в той же мантии со звездами и кометами. Появился он так, будто подкрался невидимым, а теперь вот решил открыться. «Так-так», — сказал он подчеркнуто дружелюбно, — Прекрасная принцесса мучает нашего гостя, а он все терпит. Разве это хорошо?» «Нехорошо», — согласился Ютланд. «Вы правы, я ее сейчас удавлю». Чародей вскрикнул испуганно. «Нет-нет, я имел в виду, что со стороны принцессы нехорошо так обижать своего могущественного друга и покровителя. Добрее надо быть, добрее». «С ним?» — изумилась Мелизенда. «Да я его сама удавлю за его насмешки. А теперь еще и за манеры. Как я его еще не прибила в дороге?» Чародей смотрел несколько ошалело, а Ютланд спросил его участливо. «Вы утверждаете, что не враждебны людям, так? Тогда почему прячетесь? Вон сколько дивов живут среди людей. А много таких, что хоть и держатся от нас в сторонке, но все-таки общаются, торгуют, меняют добытые шкуры на что-то нужное». Чародей поморщился. «Не понимаешь». «Не понимаю», — согласился Ютланд. «Но значит ли, что и не пойму?» Чародей повел руками. В двух шагах появился большой стол, а на нем начали возникать блюда с гроздьями отборного винограда, краснощекими яблоками, грушами, гигантскими спелыми сливами, абрикосами. «У людей так принято?» — спросил он. «Все разговоры за столом?» «Точно», — подтвердил Ютланд. «Тем более, что наша принцесса вечно голодная. Растет, наверное. Ей бы только жрать да жрать. Так почему?» Чародей тяжело опустился за стол. Лицо его стало совсем старым и невеселым. «Дивы, у них все иначе. А эльфы? Люди очень агрессивная раса. Вы даже друг друга истребляете, не так ли? А вот нигде и никогда в истории не было случая, чтобы эльфы воевали против эльфов. Даже презренные гномы не воюют против таких же недомерков. А люди с наслаждением...» Ютланд сел к столу. Мелизенда надула губы и демонстративно отсела от него на другую сторону. «А как же дивы?» — спросил Ютланд. «Что живут среди людей?» Чародей снова покачал головой. «Не понимаешь. Я же говорю, люди все подминают под себя, даже дивов. Живут как люди, верно? Ну вот. Они хоть и дивы, а уже как люди. А потом уже и совсем люди. А мы, эльфы, хотим жить как эльфы. По своим правилам, своим укладам». Он взял виноградную гроздь и медленно отщипывал по ягоде, бросал в рот и долго пережевывал. Ютланд взял сочное яблоко и схрумкал его за три приема. Мелизенда в подражание Гаргантюэле тоже взяла виноград и потребляла по ягодке, жеманно отрывая по одной и перекладывая в свою пащечку. «Вы могли бы жить своим укладом», — заметил Ютланд, — «и не скрываясь. Я посмотрел ваших лучников. Они хороши, а люди силу уважают. И не стали бы вас теснить». «Мы сами бы начали тесниться», — ответил чародей. «Люди воюют не только оружием. Ваши вещи, одежда, манеры, привычки, обычаи, вкусы, взгляды. Думаешь, почему мы с людьми так похожи? Потому что взяли от людей все, что видишь. Архитектуру, музыку, мебель, одежду, манеры. Да, кое-что сильно изменили, но именно изменили они придумали свое». Мелизенда слушала с широко распахнутым ртом. Ютланд зыркнул в ее сторону. Рука уже дернулась забросить ей грушу, но устрашился, что удавится с дуру. Повернулся к чародею. «Да», — сказал он медленно, — «тогда что-то понимаю. Если открыть границу, через десяток поколений от эльфов останутся только ваши остроконечные уши». «Раньше», — уточнил чародей невесело, — «раньше». Потому с вашим появлением так резко обострились некоторые больные вопросы. Ютланд взял другое яблоко, а над головой захлопали крылья. Большая празднично яркая птица спланировала над головами и уронила в большую вазу огромную гроздь винограда с блестящими капельками утренней росы. «Не люблю», — проговорил он, — «быть причиной чьих-то неприятностей». Чародей тяжело вздохнул. «Не вини себя, так уж получилось. Герцог Тардидор, ты его видел, отбыл со своим отрядом в свои земли и свой замок. Надо заметить, там не замок, а целая крепость. Укреплена лучше королевского дворца. Все-таки его род несколько столетий доказывал свои права на трон». Ютланд отшвырнул огрызок яблока в кусты, а взял следующее. Хотя Мелизенда отчаянными гримасами пыталась ему объяснить, что это неприлично. Нужно не жрать, даже не есть, а кушать, вкушать. А это значит красиво и понемногу. «А сейчас доказывает?» — спросил Ютланд. «Вроде бы затихло», — объяснил чародей осторожно. «Хотя это как жар под серым слоем пепла. Не почувствуешь, пока не наступишь». Ютланд кивнул. Лицо оставалось хмурым. «А наступил я?» Чародей сказал деликатно. И это был только последний камешек на чаше весов. Даже не камешек, а песчинка. «Что он сказал?» Советник развел руками и опустил взгляд к земле. Было много слов о нерушимости традиций, о верности и чести, затем ряд обвинений, как вы догадываетесь. Ютланд кивнул. «Догадываюсь». Мелизенда посмотрела на одного, другого, сказала с возмущением. «О чем вы? Я вот ни о чем не догадываюсь». Ютланд спросил советника. «Может быть, отправим ребенка играть с куклами?» Мелизенда заорала, некрасиво перекосив мордочку. «Я не ребенок, я не кукла!» Она топнула ногой. В это время на аллейке прозвенели жизнерадостные девичьи голоса. Там показались две молоденькие и очень нарядные эльфийки. Одна сразу же вскричала радостно. «Вот она! Милая Мелизенда, мы тут совсем замучились с новым платьем для ее величества. Не представляем, как лучше сделать выточки по бокам!» Вторая протараторила. «Вообще-то знаем и представляем, но нам не достает свежего взгляда со стороны. Все-таки у людей так много нового, необычного, интересного». Мелизенда подхватилась, довольная и гордая. «Я помогу», — сказала она хвастливо. «Выточки — это непросто. Это очень важно». Она умчалась с ними, моментально забыв о чародее и своем невежественном, но хорошем пастушке. Ютланд посмотрел им вслед с подозрением. «Это вы сделали?» Чародей гордо усмехнулся. «Разве плохо?» «Удачно», — согласился Ютланд. «Как вам это удалось?» «Магия», — ответил чародей невесело. «Вот на такое в основном и тратим. В общем, с герцогом отбыли не только его сторонники, но и часть тех, кто резко против вашего появления здесь». «Угрозы?» Чародей снова развел руками. «Прежние. Правда, прибавилось то, что королева совершила тягчайшее преступление, впустив во владение эльфов принца тьмы. Уже не упоминается, что вы привезли потерявшегося ребенка, а дети у нас огромная редкость, что никто тогда еще не чувствовал в вас некую недобрую силу. Это потом разобрались, что в вас есть немало от тьмы». Ютланд спросил в лоб. «А почему не боитесь вы?» Чародей помялся, но ответил честно. «Боюсь и я, но я иду на осознанный риск. В вас есть и немало света, как ни странно. Я оптимист, надеюсь на лучшее. А герцог то ли во всем склонен видеть черное, то ли ему так намного выгоднее. Он заявил, что вас надо было убить сразу, как только вы вошли в наше владение». Ютланд подумал, кивнул. «Да, это было бы правильно. Но мой дед Рокаш говаривал, что правильное редко бывает верным. Я видел герцога и королеву. Она мне показалась умнее». «Не умнее», — поправил чародей мягко. «Как раз умнее герцог. Но королева мудрее». Ютланд кивнул. «Да, это я и хотел сказать, но куда уж бедному пастуху до изысканных речей». Чародей хитро улыбнулся. «Да-да, конечно». «Насколько герцог опасен?» Чародей развел руками. «Боюсь», — произнес он с неуверенностью в голосе, — «мы несколько поуспокоились». «За последние века», — сказал Ютланд саркастически. Чародей улыбнулся. «Вас это смешит? Но у нас в самом деле время течет иначе. Эльфы не бессмертны, но в сравнении с людьми. Потому у нас так редко бывают дети. И потому все так благодарны за спасение маленького Иниэля. В общем, пока мы предавались балам и проводили время в пирах, герцог медленно плел интриги, выискивая недовольных и привлекал на свою сторону. На это у него ушли столетия, но сейчас... Не хочется такое говорить, но силу герцога больше, чем у королевы. И что он замыслил? Только захватить власть? Чародей покачал головой. Для их рода это было главной целью на протяжении последней тысячи лет. Но герцог намного активнее, сильнее. Что-то в нем есть от человека. Жестокого, беспринципного, умеющего добиваться поставленной цели. Он говорит, что настал самый благоприятный момент, чтобы навсегда решить болезненную зависимость от людей. «Каким образом? Не догадываетесь?» «Лучше скажите», — попросил Ютланд. Чародей вздохнул так тяжело, что очередная птица, на этот раз с огромным яблоком в лапах, испуганно дернулась и, часто замахав крыльями, взлетела выше. Ютланд на лету поймал падающее яблоко и сразу же с аппетитом вгрызся в него зубами. «Ящер начал великое наступление», — сообщил чародей и поспешно отвел взгляд. «Он хочет полностью истребить людей. Герцог считает, что сейчас самое благоприятное время выйти из нашего добровольного заточения и ударить людям в спину. Дивы глупы и невежественны. После истребления людей эльфы станут правящей расой на земле». Ютланд пробормотал. «Ничего себе замашки!» «Королева против», — торопливо сказал чародей. «Она хотела бы дружественного и очень осторожного общения с людьми». «Да, отсюда, не покидая наших земель и не пуская сюда слишком многих. Однако герцог набрал достаточно сторонников, чтобы начать открытую борьбу за трон». «А затем...» «Да», — подтвердил чародей. «Затем вторжение в земли людей и удар им в спины». «Значит, ее величество уже подвергается опасности?» «Пока нет», — ответил чародей с нерешительностью. «Почему?» «Мы эльфы», — объяснил он, — «долгоживущие. Потому у нас все вынашивается долго, а потом также долго осуществляется. Это у вас, людей, от слова до дела дистанцию можно вообще не заметить. Как думаете, люди смогут сопротивляться вторжению эльфийских лучников герцога?» Ютланд сдвинул плечами. «Вам лучше не знать». Чародей пробормотал. «Лучше бы не знал». «А далеко, — спросил Ютланд, — владение герцога? Как быстро его войска могут оказаться здесь?» «Его владения, — ответил чародей, — не так уж и далеки, зато отделены ущельем ужаса и звездным лесом, куда даже эльфы не решаются соваться». «Да что там соваться, даже близко не подходят, так что ему в любом случае не меньше недели двигаться в обход». Ютланд наморщил лоб, пытаясь вспомнить, чем этот звездный лес кажется знакомым. Наконец спросил. «А не там ли нашла приют чародейка Маринелла?» Чародей дернулся, бледное лицо стало совсем желтым, как у мертвеца. Даже губы утратили свой цвет и стали синими. «Маринелла? Откуда тебе знакомо это имя?» «Да так», — ответил Ютланд. «Вот знакомо и все». «Спасибо, значит, она в том лесу». Чародей отшатнулся. «Я этого не говорил». «Сказали», — заверил Ютланд. «Она чем-то известна? У вас». Чародей долго жевал блеклыми губами. Складки на лбу то становились резче, то разглаживались. Наконец проговорил с неуверенностью. «Я бы не сказал, что она известна и здесь. Знаю только, что она появилась там еще раньше Звездного леса. Сам лес возник по ее желанию. И это было даже не века, а тысячи лет тому. Десятки тысяч. Не было еще ни городов, ни сел. Сами эльфы были еще весьма диким племенем, а Маринелла уже была». Ютланд буркнул. «Это хорошо. Ничего объяснять не придется. Где этот звездный лес?» «Если выехать из ворот, — сказал чародей нерешительно, — то...» Ютланд прервал. «К эльфам дороги! Направление!»